Такшип тем временем уравнял скорость с флотом и снова перевернулся носом по вектору полета. Теперь им оставались считанные десятки километров до цели. Отсюда уже можно было разглядеть крупные корабли. Конечно, пока в виде крошечных черточек, которые, впрочем, росли с каждой секундой. Через пару минут они вошли в ордер, миновав ракетный фрегат «Диамант» в каких-то 15 километрах. Денис переключил часть экрана на боковой обзор и некоторое время любовался новейшим кораблем, приближенным умной оптикой. Вытянутый корпус, небольшой вращающийся модуль, расширение на корме, скрывающее кольцевой ускоритель, удобный 200-метровый кораблик с экипажем в полсотни человек. 6 пусковых установок для противокорабельных торпед, 2 тяжелых лазера, способных на расстоянии в 20 тысяч километров прожечь в импульсе дециметровую броню, и экспериментальный протонный излучатель. Идеальный кораблик для дальнего боя. Их бы побольше. Но пока в первом ударном таких было всего 2 штуки. Старая концепция применения флота в качестве полицейских сил не требовала кораблей, способных вести бой с равным противником. Как они ошибались. До тех пор, пока лунные верфи не насытят флот новыми кораблями, врага придется сдерживать тем, что есть. И этого «что есть» так немного. Очередное сообщение с носителя содержало приятный сюрприз. По крайней мере, голос у нового полетного диспетчера был чертовски хорош. Насколько может быть приятен, нежный, несмотря на профессиональную четкость дикции, женский голос. Здесь полетный контроль. Такшипы, переключите управление на внешний сигнал. Командир ввел подтверждение, и Денис немного расслабился. Конечно, пилот по-прежнему имел приоритет в управлении, но теперь он стал вроде как не нужен. Мощный компьютер носителя... Все сделает куда надежнее и быстрее, играючи выстроив такшипы в нужном порядке. В паре километров от Авера такшип завис, дожидаясь своей очереди на стыковку. Построенный 9 лет назад их носитель мог одновременно принять не более 3 такшипов, иначе у стыковочных штанг создавалась опасная толкотня. 3 летящих впереди корабля элегантно разошлись в стороны, обходя носитель, и посверкивая огоньками маневровых дюз, плавно коснулись бортами захватов. Теперь настала пора и 19-26-го. Стыковочные модули размещались сразу за вращающейся частью носителя. Там шел простой цилиндр, диаметром 80 метров, с 16 рядами захватов по 3 в ряд. Такшип подлетал, захват фиксировал, притягивая его к трубе, и стыковку можно было считать завершенной. Неся 48 тактических кораблей, труба в итоге получалась длиной более 500 метров. Так что, имея суммарно 820 метров длины, Авер был не слишком приспособлен к маневрированию и разгону. Этакая гантель с очень длинной рукоятью, хрупкая даже на вид. И тут Денис фыркнул. «А девчонка-то дура!» На него недоуменно уставился весь экипаж, и Денис поспешил объяснить. «Она нас сажает по порядку подлета. А наш посадочный узел под номером 12. Боюсь, с нашей тройкой так красиво, как с первой, не выйдет». Он оказался прав. Конечно, компьютер Авера рассчитал все почти идеально, но... Первая тройка садилась на узлы с 1 по 3. Зато вторая, куда вошел и их кораблик, должна была состыковаться в разнобой. Поначалу все шло как по маслу. Идеальная траектория расхождения, облет вращающегося модуля... Идеальная глиссада. Зато потом, когда все так же красиво их такшип прошел в считанных метрах от другого, садящегося на 9-й узел, Денис с огромным трудом удержал рванувшиеся перехватить управление руки. Судя по дружному выдоху, остальной экипаж тоже не остался безучастным. Денис щелчком переключил свой микрофон на частоту полетного контроля. «Здесь ТК-1926. Красавица, не знаю вашего имени». «Благодарю вас за незабываемые мгновения. Вы нас угробить решили?» Его поддержал пилот второго такшипа. «И не говори, я чуть не обделался!» Кто-то из пилотов заржал прямо в микрофон. Всем было интересно, что ответит девчонка. Увы, вместо диспетчера их прервал властный голос командира дивизии. «Не засорять эфир! Дёмин, еще одна шуточка, и будешь драить гальюн. В невесомости, с вентилятором, включенным на обратную тягу». Денис моментально заткнулся. Капитан второго ранга Димитров вполне мог воплотить угрозу в реальность. Загерметизировать гальюн вместе с проштрафившимся и включить слегка усовершенствованный вентилятор не как обычно на засасывание продуктов жизнедеятельности, а наоборот. И потом ждать до тех пор, пока провинившийся не приведет помещение в идеальный порядок. На памяти Дениса такое случалось дважды, и оба раза наказанные запоминали урок надолго. Правда, и вина их была куда существеннее засорения эфира. Видимо, сегодня у Ковторанга выдалось особо мерзкое настроение. Собственно, было отчего. 11-17 – не лучший расклад сил, когда у Франца Иосифа два новейших крейсера были уничтожены почти мгновенно, а третий едва успел удрать. Легкий толчок показал, что такшип удачно лег в захваты и почти сразу скрежетнуло в районе воздушного шлюза. Притянутый штангами к носителю, такшип вошел в углубление корпуса как раз по форме его днища. «Стыковка завершена. За Рэмбо контролируй погрузку. Остальные за мной». Пройдя гофрированный коридор переходного тоннеля, они наконец-то оказались на ставшем таким родным техническом уровне Авера. Точнее, на внешнем его диаметре. Цилиндр, шедший от жилых помещений до баков с рабочим телом, как матрешка состоял из вложенных друг в друга отсеков. Здесь был самый большой, протянувшийся из конца в конец цилиндр, с редкими фермами силовых конструкций, крепящих внешнюю оболочку к остальному кораблю. Увы, обзор перекрывали принайтованные штабеля ящиков с припасами, баллоны кислорода, приводы систем заряжения и многое другое. Гравитации тут, естественно, не было, и многочисленные техники сновали в воздухе, в поте лица подготавливая пристыкованные такшипы к скорому бою. Денис прикинул расстояние и оттолкнулся от обшивки. Следом за ним прыгнули и Стюарт с Сигизмундом. В чем прелесть невесомости, так это в экономии времени. Оттолкнулся и лети. Главное, точно рассчитай траекторию и силу толчка, иначе ощутимо приложишься в точке финиширования или, что гораздо обиднее, зависнешь, не долетев. Изображать лягушку, как это звучало на сленге знакомых с невесомостью людей. В свои первые полеты Денису случалось пару раз опозориться, но с тех пор утекло порядочно времени. Сейчас он рассчитал почти идеально. Толчок, скорость гасится сопротивлением воздуха, ухватиться за массивную ферму, оттолкнуться еще раз. 100 с небольшим метров до люка он преодолел в 2 перелета и, хлопнув ладонью по стене, чтобы погасить остатки инерции, завис, поджидая отставших. «Пилотам тактических кораблей прибыть в комнату брифинга через 20 минут». Денис обернулся к подлетевшим. «Если новый диспетчер будет так же сажать и остальных, то за 20 минут и половины еще на борту не будет». Командир осуждающе посмотрел на пилота. «У девчонки первая вахта. Будь снисходительнее, Дэн». Зацепившийся за срез люка Стюарт поддакнул. «И правда, чего ты на нее гонишь? С кем не бывает». Денис скривился. «Женщины на корабле? Сами представляете, что сейчас начнется? «И что, по-твоему, начнется? «Нервозность, соперничество. Не удивлюсь, если и до дуэлей дойдет». Денис вбросил себя в следующий отсек, следом нырнули остальные. Прежде чем люк за их спинами с шелестом закрылся, из ангара донесся лязг очередного пристыковавшегося такшипа. Они пролетели по длинной вращающейся трубе, которая полого загибалась под прямым углом, и где-то на середине трубы их потянуло к полу. Денис пережил мимолетное головокружение, пока вестибулярный аппарат заново привыкал к понятию низа. Они вошли в зону искусственной гравитации. Тяготение постепенно росло, пока не достигло примерно 1/4 стандартного грава. К тому моменту они как раз подошли к диафрагме очередного люка. В этом отсеке, разделенном на множество кубриков, жили пилоты. Уловка, призванная максимально уменьшить время готовности по тревоге. Говорили, что на фон Брауне, новом носителе из второго ударного, экипажи такшипов обитали более комфортно. В общей жилой зоне. Зато на ежегодных учениях Авер постоянно занимал первое место по скорости подъема такшипов. За все приходится платить, и за удобство экипажей в том числе. Отсек, выделенный 48 экипажем, представлял собой один кольцевой коридор, что опоясывал жилой модуль. Маленькие каюты, на 4 каждая. По каюте на экипаж, они выходили дверями в этот коридор, а в противоположной стене имелись лишь две двери, что вели в часть модуля, выделенную персоналу Авера. Для пилотов доступ туда был ограничен. Одна лестница вела к маленькому спортивному залу и гигиеническому блоку, и тот, и другой, конечно, справлялись со своими задачами. Вот только очереди. Денис содрогнулся, вспомнив, как записывался на занятия с тренажерами аж за 3, а то и 4 часа до начала тренировки. Они миновали жилой коридор и спустились по второй лестнице на территорию рекреационной зоны, где и размещался конференц-зал. Здесь уже было многолюдно. Узкие короткие коридоры, по стенам которых шли переплетение кабелей и труб. Ниши в стенах с дублирующими пультами, сейчас отключенными, и снующие по делам члены экипажа Авера. Корабль готовился к бою, и требовалось чертовски много проверить и настроить. Потом такой возможности уже могло не представиться. Здесь всегда поддерживались одинаковая температура и влажность. Плюс 21 градус, но разгоряченный спешкой Денис даже включил климатизатор летного костюма. Где-то на поясе едва слышно загудели крошечные воздушные насосы, нагнетая к коже прохладный сухой воздух. Не забыть бы потом подзарядить батарею, иначе на проверке может и влететь за снижение готовности. Они преодолели 2 трапа, двигаясь в направлении центральной оси корабля. На каждой последующей ступеньке гравитация уменьшалась, стремясь к царящей по оси невесомости.